Глава 22. Время тянулось медленно, словно густая патока. Однако никто не расходился с площади, в воздухе витало напряженное ожидание. Казалось, что минула вечность, а не жалкие 2 часа, когда жрецы вернулись вместе со стражами. Их мрачные лица не предвещали ничего хорошего. Для светоносных, разумеется. Я знала, что Конрад был осторожным и предусмотрительным, однако надеялась, что в спешке он что-нибудь упустил, и это станет неоспоримым доказательством его вины. «Мы обыскали клинику, ваше светлейшество», — доложил воинственный жрец. «Однако не обнаружили ничего. Ни пациентов, ни оборудования, ни документации. Клиника опустела. Никаких следов, которые подтверждали бы слова этой...» — окатил меня презрением. «Лгуньи». «Это неправда!» — выкрикнула в отчаянии. «Я не соврала ни единым словом. Конрад все уничтожил. Он всегда так поступал. Скрывал следы преступлений, прятал концы в воду. Но я была там и видела лабораторию собственными глазами. И она располагалась отнюдь не в клинике, а глубоко под землей. Зачем ему оставлять улики в том месте, куда легко можно добраться? Я помню детские годы и день, когда попала в приют. Меня нашли в лаборатории, которую разгромил клан Торосов. Анхель!» — обратилась к патриарху, который молча наблюдал за разворачивающимися событиями. «Вы помните, как нашли выжившего ребенка и приказали от него избавиться? Это была я, и мы оба знаем, что находились там в этот злополучный день. Хавьер!» — посмотрела на монстра, застывшего в зверином облике. «Ты сам явился за мной, когда мне требовалась помощь. Разве ты не нашел меня в клетке? Отчего ты молчишь? Разве не видел безжизненное тело Саймона, из которого откачивали кровь? «Разве не ты говорил, что вы спасали сородичей, которых долго пытали в подземельях?» «Клиника Ричи — лишь прикрытие», — голос патриарха Анхеля разнесся над площадью глубоким шелестом. «Доказательства есть, только стражи не старались их разыскать. Они не обнаружили ничего из того, в чем Кьяра Коул обвинила светоносного, и остались этим довольны. Впрочем, как и всегда». Однако первыми в клинике побывали воины клана Торос, и они нашли потайной ход в лабораторию, занимающую несколько подземных уровней. «Мои люди и сейчас исследуют территорию, тогда как ваши», — окатил прибывшего с докладом жреца презрением, — «довольствовались обманкой. У меня есть записи исследований, подробности экспериментов и данные жертв, количество которых за последние 30 лет перевалило за 5000». Площадь вновь взорвалась возмущением, которое пронеслось по рядам зрителей штормовой волной. Жрецы растерянно переглядывались, ведь патриарх не позволил бы себе голословных обвинений. Жуткая правда получила неожиданное подтверждение, отчего безупречная репутация светоносных рушилась на глазах. «Чудовище!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Как он мог?» «Более того, у Конрада были сообщники, которые разделяли его взгляды и потворствовали чудовищным экспериментам. На жертвах тестировали зелья и опасные эликсиры. На вампирах испытывались яды и средства, способные блокировать нашу силу. Это ли не прямое нарушение священного договора?» Анхель усилил голос, подливая масло в огонь. «Что скажете, Сиэль Сантелли?» Выцепил взглядом Питера, прячущегося в задних рядах. «А я-то думала, он не выжил после того взрыва на фармацевтической фабрике». «Вы знали», — продолжил сыпать обвинениями патриарх. «Вы были в курсе бесчеловечных экспериментов. Более того, это вы стали инициатором того, чтобы светоносная Валенсия Норбург, мать Кьяры Коул и двоюрная сестра вашей супруги, была изгнана из рода. И это вы посещали Тимер в то время, как был уничтожен клан Диверус, а избранная патриарха исчезла в неизвестном направлении. Странное совпадение, не правда ли?» «Хавьер, о чем он говорит?» — прошептала, ощущая, как сжимается сердце. Толпа взорвалась и отхлынула в стороны, оставляя светоносного в одиночестве. Обвинения обрушились на Сантелли, словно ледяной душ. Жрецы еще больше побледнели, ведь мертвый Сиэль Ричи уже не мог ничего рассказать. А живой свидетель забьет последний гвоздь в гроб, где уже похоронили репутацию представителей древней расы. Мы требуем ответа и справедливости. Сантелли должен быть наказан по всей строгости закона, а также все, кто так или иначе причастен к преступлениям. Клан Торрес не позволит ни одному виновному остаться безнаказанным». «Мы? Я ничего не знал!» — дрожащим голосом пробормотал Питер. «Конрад держал свои разработки в секрете. Он угрожал мне!» «Ложь!» — выкрикнул Хавьер. «Нам известно, что вы были в доле, а на вашей фабрике производились экспериментальные зелья, опасные для вампиров. Все обвинения будут рассмотрены, а обстоятельства преступлений тщательно расследованы», — ответил главный жрец, скрипнув зубами. «Однако я уже вынес решение, которое не вправе отменить. Учитывая сложившиеся обстоятельства, нам бы не хотелось, чтобы эта история получила огласку. Поэтому я готов смягчить наказание для Таэля Торреса и его избранной в обмен на молчание. Хавьер и Кьяра должны немедленно покинуть Сиолис. Их присутствие провоцирует нестабильность и нарушает хрупкий мир между светоносными и вампирами». «За что?» Возмутилась в который раз, но мой крик потонул во всеобщем гуле голосов. «Они же просто от нас избавляются!» В отчаянии смотрела на Хавьера. «Жрецы не желают видеть правды, а мы будем постоянно им об этом напоминать?» «Мы согласны». Первородный стремительно приблизился и взял меня за руку, вселяя уверенность и силу. «Сегодня же мы с Кьярой покинем столицу и не будем разглашать информацию, способную навредить репутации светоносных. Но и вы поклянетесь, что не будете вредить клану Торрес и нашим союзникам. Вы дадите слово, что ни один вампир, не причастный к преступлениям Ричи, не пострадает. А также гарантируете, что с Кьяры снимут все обвинения, сфабрикованные под влиянием Конрада Ричи». Жрец медленно кивал, соглашаясь с каждым пунктом условий. По сути, Хавьер не просил ничего невыполнимого, лишь восстанавливал справедливость. Собственно, у светоносных не было иного выбора, кроме как принять эти условия, но статус обязывал держать лицо. «Именем Сиола клянусь, условия будут выполнены», — торжественно произнес жрец. «И пусть многоликий бог будет нам свидетелем». Поднял посох и ударил им об землю, высекая столб ярких искр. «Пойдем, Кьяра», — пророкотал Хавьер, обнимая меня крылом. «Нас ждет Сейтол и новая жизнь вдали от столицы светоносных и их подлых интриг». Я посмотрела на грозную маску зверя, закованного в броню, и улыбнулась. «С тобой хоть на край света», — дотронулась до клыкастой челюсти рукой и ласково погладила. «Мне больше ничего не угрожает. Можешь вернуться к нормальному облику». «Только когда ты будешь в безопасности», — рычащим голосом, полным нежности, ответил монстр. «Грозный, чудовищно сильный и такой родной. Я чувствую, что тебя что-то беспокоит. Переживаю за Саймона и маму, а еще за Дастина. Что с ними?» «Они в порядке». Хавьер виновато отвел взгляд. «Почти. Ты только не волнуйся, но сможешь с ними увидеться через 2 дня или чуть позже». 2 дня? А почему не сейчас? Ведь мы должны покинуть Сиолис сегодня». «Потому что именно столько времени уходит на перерождение. К сожалению, мы не успели спасти их человеческие жизни». «Они тоже станут вампирами? Все 3?» Ахнула я, осознавая, что родным не удалось избежать жестокой мести Конрада. Дастину удалось отбить, но он серьезно пострадал. А вот Реджине и Саймону не повезло. Вернее, наоборот, им повезло, что кое-кто поделился с ними кровью. «Но как же?» — нахмурилась. «С Саймоном понятно. Конрад хотел убедиться, что моя кровь — ценный эликсир для его экспериментов. А вот маму я навещала несколько дней назад. Эффект не сохранился бы надолго». «Так я и не утверждал, что помогла твоя кровь». Реджину обратил Альфред, один из моих бойцов. «Парни получили приказ сохранить жизни твоих близких любой ценой». «Жаль, что родным пришлось пройти через гибель и перерождение. Это нелегкое испытание, уж я-то знаю. Как и то, что быть вампиром не так уж и плохо. Спасибо, что позаботился о них. Пусть мама и брат мне не родные по крови, но я считаю их семьей. А что с заводом магикаров?» Вспомнила о диверсии, направленной на то, чтобы выманить Хавьера из дома. «Производственный цех уничтожен», — понуро ответил первородный. «Погибли рабочие. Оборудование безнадежно испорчено. Кристоф и Сильвия уже занимаются подсчетом убытков и выплатой компенсации семьям пострадавших». Нам повезло, что партию готовых магикаров накануне отправили на охраняемый склад. Как чувствовал, не стал откладывать на потом. Не переживай об этом. Анхель давно задумался о расширении производства. Цех восстановят в кратчайшие сроки, и он будет лучше предыдущего. Но это же такие траты. А люди? Их ведь уже не вернуть. Траты? Хавьер зловеще усмехнулся. Все траты любезно взяла на себя Нева Хименес. Да и от семейства Ричи нам положена солидная компенсация. Хватит, чтобы отцу восстановить производство, а нам обустроиться на новом месте. Хорошо, если так. Я рада, что все наконец-то закончилось. Прильнула к мужской груди, и меня тут же заключили в крепкие объятия. Где-то там снаружи остался опасный мир, полный зависти, гнева и страданий. А здесь и сейчас, под защитой Хавьера, я чувствовала себя в безопасности. Мне впервые не хотелось никуда убегать, а в сознании укоренилась мысль, что прошлое, которым я мечтала стать стражем, безвозвратно потеряно. В моей жизни начиналась новая глава, неразрывно связанная с этим сильным, надежным мужчиной. Клан Торосов обеспечил нас всем необходимым для отъезда. Роскошный магикар представительского класса подкатил прямо к площади. Отряд преданных воинов пресек малейшие попытки посторонних к нам приблизиться. Каким-то образом на площадь просочилась пресса, а пронырливые журналисты пытались вызнать подробности происшествия. Но я уже видела мелькающие серые тени, которые приближались к очевидцам и гипнотизировали их, стирая воспоминания. «Ты готова, Кьяра?» — спросил первородный, устраиваясь на соседнем сиденье. «Сейтол ждет». «Насколько это возможно?» Я глубоко вдохнула, стараясь отогнать тревожные предчувствия. «Я просто до сих пор не могу поверить, что все так обернулось. Светоносный оказался самым жутким чудовищем, намного хуже тех, с которыми в Академии нас учили бороться. А вампиры предстали в совершенно ином свете». Магикар плавно тронулся с места и покатил по знакомым улочкам. За окном проносились пейзажи, казавшиеся когда-то такими родными, а теперь вызывающие лишь горькое разочарование. Мысли все время крутились вокруг последних событий. Я всегда верила в чистоту света, в справедливость стражи и защиту полиции, которая боролась за права честных граждан. На деле же я столкнулась с лицемерием жрецов, пытающихся любыми способами скрыть правду, с коррупцией и использованием официальных структур в личных целях. Мои представления о прошлом, основанном на ненависти к вампирам, теперь казались глупыми и неправильными. Хавьер, несмотря на хищную сущность, оказался намного честнее и благороднее других людей. «Кьяра, я чувствую, что тебе нелегко принять новую правду», — прошептал Хавьер, притягивая меня к себе. «Мир далеко не черно-белый. В нем полно других красок. И даже тьма порой содержит в себе больше света, чем те избранные, которые олицетворяют собой истинный свет. Ты сама убедилась в этом. Мне не пришлось ничего доказывать». «Мне очень непросто принять, кто я на самом деле», призналась мужчине, от которого не хотелось иметь тайн. «Я всю жизнь ненавидела вампиров и училась сражаться против них. А теперь сама стала такой. Более того, я родилась вампиром, не подозревая об этом. Как такое может быть? Почему вампирская суть себя не проявляла? Ты что-нибудь знаешь о моем настоящем отце?» «Больше, чем хотелось бы», — с грустью произнес первородный. «Ты должна знать, что в прошлом наши кланы враждовали. В те времена, когда Торосы обитали в Тимере, Крейг Диверус, твой отец, был лютым врагом Анхеля Тороса. В Темной Империи кланы постоянно с кем-то воевали, выгрызая себе место под солнцем. Я не уверен, прежде и не интересовался, но, вероятно, Торосы причастны к гибели сильнейшего клана Тимера. Прости, если сможешь». Хавьер напрягся, дожидаясь моей реакции. «Если тебе будет легче, я не принимал участия в тех сражениях. Но Анхель убивал твоих сородичей, как и они уничтожали наших». Я задумалась, не понимая, как реагировать на признание. Снова ненавидеть? Вампирский клан, уничтоженный несколько лет назад. Отец, о котором я ничего не знала, другие родственники. Может быть, если бы я выросла среди них, тогда испытывала хоть какие-то чувства, а сейчас не видела повода для вражды. «Не молчи. Скажи что-нибудь», — занервничал первородный. «Моя семья — это ты, Реджина и Саймон», — ответила с теплотой в голосе. Ни моего настоящего отца, ни матери уже нет в живых. Клан Диверус уничтожен, а родные Валенсии сами отказались от нее. Значит, и от меня тоже. Мне грустно это осознавать, но пусть прошлое останется в прошлом. Ни к чему бередить старые раны. Я на собственном примере убедилась, к чему приводит ненависть, и не хочу, чтобы старые распри повлияли на наши отношения. Я люблю тебя, Хавьер Торрес, а все остальное не имеет значения. И я люблю тебя, избранная. Вампир коснулся губами моей макушки и уткнулся носом в волосы, вдыхая мой запах. Ты одна из нас и в то же время особенная. Ты не просто первородный вампир Кьяр Коул. Ты — нечто большее. В тебе объединились две противоположные стихии. Возможно, нам удастся изменить этот мир к лучшему. Сейтол станет нашим домом, а может, и новой столицей Фимрана. Город существует больше 1000 лет, и в нем обитает очень древний клан Морганов. Нева Хименес попыталась подмять его под себя. Она разобщила патриарха и наследников, обманом завладела активами вампирского рода, рассорила с бывшими союзниками. Но мы все исправим. Теперь все имущество предательницы принадлежит нам, и мы с тобой займемся тем, что наладим отношения с Морганами, восстановим справедливость и вернем прежние порядки. Вот увидишь, под нашим началом Сейтол достигнет небывалого рассвета. А ты? Я кивнула, соглашаясь с рассуждениями Хавьера. Станешь патриархом? По силе ты ничем не уступаешь отцу. Верно, Хавьер степенно кивнул. Я стану патриархом по праву силы и наследия. Но я тебе обещаю, что не буду тираном, как Анхель и любой из моих предков. Мы вместе создадим мир, в котором будут учитываться интересы всех обитателей города. И я очень надеюсь на твою помощь, Кьяра. Мое сердце затрепетало от его слов. Первородный доверял и верил в меня. Он говорил о том, что собирается прислушиваться к моему мнению. Из уст вампира это звучало непривычно, но в то же время правильно. Мы проговорили всю дорогу, обсуждая планы. Я узнала о мире вампиров столько нового и необычного, чего нам не рассказывали на уроках истории. Хавьер терпеливо отвечал на вопросы, а его голос полнился нежностью и удовлетворением, что мне не безразличен его мир и не чужды интересы. Я чувствовала, как вместе с новыми знаниями во мне крепла связь и приходило понимание, что нас объединяет не только безумное притяжение, а нечто более глубокое, выросшее из испытаний и общей боли. На третий день долгого утомительного пути мы, наконец, прибыли в Сейтол. Магикар остановился перед огромным замком, стены которого возвышались над нами и терялись в вершине сумеречного неба. Остроконечные шпили башен, мрачные бойницы, крепостной вал и массивные ворота, окованные железом, говорили о вековой истории бесчисленных битвах, оставивших следы в камне. Вот он, наш новый дом. Когда-то замок принадлежал Морганам, а теперь полностью наш, — гордо произнес Хавьер. Что думаешь, Кьяра? Выглядит неприступной крепостью. А еще от него веет жутью и древней историей. Высказала первое впечатление. Ворота величаво распахнулись, пропуская магикар внутрь. Он медленно покатил по подъездной дорожке и замер у парадного входа. Во дворе нас встречали вампиры, выстроившиеся в длинную шеренгу по обеим сторонам от расстеленной ковровой дорожки. Их было 2, не больше, но каждый смотрел на нас со смесью любопытства и ожидания. Первородный вышел первым и помог мне выбраться из салона. «Приветствую, патриарх Торрес», произнес высокий, статный, темноволосый вампир, облаченный в зеленую ливрею с золотыми позументами. «Мы ждали вас». В голосе незнакомца я различила нотки скептицизма и недовольства, что им приходилось выслуживаться перед чужим патриархом и его спутницей. Нам явно были не рады и пытались сходу прощупать силу прибывшего чужака. Хавьер вышел вперед, опуская на свободу мощную ауру. Она тут же заполонила пространство, вынуждая присутствующих склонить головы. Большего доказательства нашего права на главенство не требовалось. Сила — вот что ценилось более всего, чего боялись и чему поклонялись более слабые особи. «Благодарю за гостеприимство», — ответил Хавьер властным, уверенным тоном. «Я знаю, этот замок видел лучшие времена и пережил период заката. Теперь же ситуация изменилась. Все имущество Невы Хименес, прежней вашей хозяйки, Земли и производство перешли ко мне. Обещаю, что верну Сейтолу и этому замку былую славу. Я привел с собой тех, кто будет мне помогать. И первое, кого хочу представить. Мою избранную. Кьяру Коул. Я почувствовала, как по телу разливается волна тепла и обожания. Уверенность Хавьера в том, что у нас все получится, передалась и мне. Он был моей опорой, щитом и надежным оплотом в этом новом неизведанном мире. Вампир подхватил меня на руки, разгоняя последние сомнения и страхи. В объятиях любимого мужчины я почувствовала себя защищенной, словно вернулась домой после долгого и опасного путешествия. Его глаза встретились с моими. В их глубине я увидела обещание, которое не нуждалось в словах или подтверждениях. Обещание безопасности, любви и вечного союза. Хавьер перенес меня через порог замка, совершая древний обряд, означающий новый этап жизни, символизирующий наше общее будущее. Я прижалась к первородному, вдыхая родной запах, смесь древесной коры, ночной свежести и чего-то глубокого, манящего, что всегда ассоциировалось только с ним. Сердце забилось чаще, откликаясь на пульсацию невидимой связи, которая крепко сплела наши судьбы. Мир вокруг перестал существовать. Остались только мы, наши тела и души, соединенные незримой нитью. Хавьер уверенно нес меня по извилистым коридорам замка, а я невольно поражалась его размером и историей, пропитавшей каждый камень, теряющийся в глубине веков. Готические арки, фрески на стенах, тусклое освещение, создающее атмосферу древности и величия. Краем глаза я заметила прямоугольники открытых дверей, за которыми мелькали фигуры вампиров. Они провожали нас любопытными взглядами и понимающими ухмылками. Но мне было все равно. Я смотрела только на Хавьера, его лицо и наши тени, отражающиеся в полумраке стен. Мы поднимались по широкой винтовой лестнице, и каждый шаг уносил меня все дальше от мира, который я знала, приближая к новой, неизведанной жизни. Наконец, первородный остановился перед массивной дверью, украшенной причудливыми узорами. Он легко толкнул тяжелую створку плечом, отчего та бесшумно распахнулась, открывая взгляду просторную спальню. В камине с левой стороны мерцали языки пламени, отбрасывая теплые тени на пол и кровать с балдахином, застеленную темным бархатом. В воздухе витал аромат старинного лака и кожи, а еще чего-то цветочного, едва уловимого, создающего атмосферу уюта и таинственности. Хавьер осторожно поставил меня на пол, но не выпустил из рук. Он крепко обнял за талию, притягивая к себе, пока наши тела не соприкоснулись. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. В его потемневших от страсти глазах я увидела не просто желание, а глубокую, всепоглощающую нежность, которая отзывалась в моей душе и заставляла забыть обо всем на свете. Все давние обиды, предубеждения и ненависть давно растворились, уступая место новым и мощным чувствам. «Моя избранная», — прошептал первородный глубоким бархатистым голосом, полным такой скрытой силы, что каждое слово проникало в душу. «Наконец-то ты дома, рядом со мной». «Да, Хавьер», — я обвела руками его шею, прижимаясь еще сильнее, ощущая каждый изгиб мускулистого тела и тепло кожи через тонкую ткань одежды. «Я действительно дома, и я с тобой». Вампир медленно наклонился, накрывая мои губы поцелуем, совершенно не похожим на те, что случались прежде. Он был глубоким, нежным, полным страсти и долгожданного облегчения, словно мы оба ожидали этого момента целую вечность. Поцелуй воплощал собой нашу долгую борьбу и отчаяние, надежду на взаимность и неразрывность той связи, что объединило нас в единое целое. Я отвечала вампиру с такой же пылкостью, отдавая себя без остатка и ощущая, как стираются последние границы между нами. Руки Хавьера скользнули по моей спине, а мои пальцы запутались в его шелковистых волосах. Мое тело трепетало каждый раз, когда его чувственные губы касались шеи, оставляя за собой пламенеющую дорожку и умело распаляя желание. Разум отключался, растворяясь в прикосновениях и страсти, которую я так старательно подавляла. «Я люблю тебя, Кьяра», — прошептал первородный, отрываясь от моих губ на мгновение. «Люблю больше, чем можно выразить словами. Ты моя единственная, родная и желанная женщина». «И я люблю тебя, Хавьер». Мое сердце затрепетало от его слов. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, потому что не могла выдержать переполняющего ощущения чистого безграничного счастья. Всегда любила, просто не осознавала этого. Он улыбнулся так тепло и искренне, что, показалось, в комнате стало светлее. И снова поцеловал, только более требовательно, властно, наполняя ощущением всепоглощающего обожания. Его руки принялись медленно расстегивать пуговички на моем платье. Я не препятствовала, позволяя Хавьеру вести, и отдавалась во власть неизведанных ощущений. Моя кожа горела под ласковыми прикосновениями. Каждая клеточка отзывалась на его ласки. Я чувствовала, как тело откликается на жаркий призыв и пробуждается, желая новых ощущений. Одежда медленно падала на пол, к нашим ногам. Взгляд Хавьера, полный восхищения, скользил по моему телу, заставляя смущаться и краснеть. Но я не отворачивалась, принимая горящее в глазах мужчины желание как часть себя. Я и сама любовалась его идеальным телом, слепленным из мускулов, гладила широкие плечи, наслаждаясь гладкой кожей и ее сверкающей в бликах пламени белизной. Хавьер мягко подтолкнул меня к кровати, опрокидывая на спину и накрывая собой. Я прикрыла глаза, отдаваясь потоку необычных ощущений, захлестнувших меня с головой. Жаркие поцелуи, горячее дыхание первородного, опаляющее кожу. Все это было частью новой меня и нашего совместного пути. Я не боялась и не стыдилась того, что между нами происходило. Испытывала непередаваемое ощущение счастья, что я рядом с самым лучшим в мире мужчиной, что мы вместе и, наконец-то, обрели друг друга. Впервые за долгое время я почувствовала себя по-настоящему живой, любимой и целой. Боль слияния была мимолетной и мгновенно забылась, когда наши тела сплелись в древнем танце, сплетаясь и двигаясь в унисон. Внутри меня рождалось нечто мощное и неразрывное, что связывало навсегда с единственным мужчиной, центром моего огромного мира. В эту ночь, проведенную в стенах древнего замка Морганов, я окончательно приняла свою сущность, обрела любовь и новую судьбу. Я стала избранной для Хавьера и в этом увидела свое главное, истинное предназначение. Через 2 дня в замок прибыла моя мама и Саймон, которым также предстояло найти себя и принять новую жизнь. С ними приехал и Дастин, получивший предложение нового патриарха войти в клан и стать клановым целителем. Вместе с родными прибыли свежие новости из Сиолиса. Признание Вольтера, помощника Конрада Ричи, в многочисленных убийствах ужаснуло всех, кто имел доступ к этой информации. Анхель цинично выжил из этой ситуации все, что мог, пользуясь тем, что светоносные так облажались. Скандал не вышел за пределы узких кругов высшего общества, но предоставил отличный повод вампирам укрепить свое положение и власть. Благодаря показаниям ассистента Сиэля Ричи, которые сознались в преступлениях, обвинения в убийстве Дика Вестера с меня сняли. Я больше не была беглянкой, обвиненной в сговоре с вампирами или соучастницей кровавых преступлений. Мое имя полностью обелили в глазах общественности, а вот ректора за халатность и преступный сговор со светоносным сняли с должности и сослали на границу Фимрана бороться с тварями, прорывающимися из Нижнего мира. Мне было жаль Дика Вестера, хотя я ничуть не оправдывала предательство. Из парня мог бы получиться отличный страж, но он выбрал неверный путь к достижению цели и жестоко за это поплатился. Я простила напарника, потому что иначе не познакомилась бы с Хавьером и не обрела настоящую любовь. Единственное, за что переживала, — это семья Дика, оставшаяся без поддержки кормильца. «Хавьер, я все понимаю. Дик Вестер поступил подло по отношению ко мне, но его близкие в этом не виноваты. Они не должны страдать из-за его ошибок», — призналась любимому мужчине, когда он спросил, что меня тревожит. «И что ты хочешь сделать? Если мы открыто поможем этим людям, в клане этого не поймут. Враги должны быть наказаны, а их злодеяния отомщены. Положение Торосов укрепилось в Сиолисе как никогда прежде, а наше изгнание, я не считаю его наказанием. Наоборот, Сейтол — наше будущее, которое мы будем строить так, как того пожелаем. Вдали от Анхеля и его амбиций, ведь он лелеял на твой счет грандиозные планы. Только не учел того, что вместе мы стали намного сильнее и способны дать отпор любому, кто вздумает нам навредить. Ты поэтому так легко согласился на изгнание? Догадалась я. Не хотел конфликтовать с отцом? 2 хищника не уживутся на одной территории. подтвердил Хавьер. «Я бы не позволил Анхелю использовать тебя, что в итоге привело бы к раздору. Однако здесь мы еще не заявили о себе. Помимо демонстрации силы, необходимо проявить и другие качества, показать умелое управление доставшимися активами, способность навести порядок в городе и привести его к процветанию». «Твоя репутация в высших кругах», — я понимающе кивнула. «Именно», — подтвердил Хавьер. «Мы не можем рисковать из-за семьи предателя». «Ты прав. Но я все же чувствую, что мы должны помочь матери Вестера. Да, он предал меня, но я-то никогда не предавала и не желала ему зла. Быть может, есть способ помочь тайно, не привлекая внимания». «Я подключу Сильвию и подумаю, что можно сделать», — пообещал Хавьер. «Не хочу, чтобы ты переживала из-за этого и думала о ком-то, кроме меня». Помощница патриарха, в чьих руках сосредоточилась значительная власть, с легкостью разрешила поставленную задачу. За это Хавьер оценил девушку, чьи способности не раз помогали первородному выкручиваться из самых заковыристых и сложных ситуаций. Сильвия выбила помощь семье погибшего через департамент стражей, используя тяжелый, неповоротливый бюрократический механизм в наших интересах. Довольно крупная сумма перекочевала со счета клана сначала в страховую компанию, где задним числом зарегистрировали клиента, а после прошла через финансовые отчеты департамента и поступила матери Дика Вестера и его сестрам. Вампиры, отправленные проследить, чтобы отправленные средства добрались до получателя, и вернулись с докладом, что деньги попали по назначению. Родные Дика плакали от счастья, ведь судьба их со смертью парня была бы незавидной. Выплату компенсации они посчитали чудом, неспосланным Сиолом, и понятия не имели, кто за этим стоит. Что ж, меня это полностью устраивало, и я почувствовала облегчение, что поступило правильно. Так сделала бы прежняя Кьяра, страж, призванный защищать людей от любых опасностей. А новая я, избранная патриарха Хавьера Торреса, готовилась к свадьбе. Столь значимое в моей жизни событие, которое предпочла бы отпраздновать в узком кругу, отмечалось с размахом и невиданной роскошью. Я сама предложила будущему мужу пригласить наших союзников и потенциальных партнеров, а также знать Сейтола, чтобы познакомиться и заодно заявить о себе. Лучшего повода, чтобы показаться высшему свету, не придумать. Основные хлопоты по организации торжества легли на плечи Сильвии и Реджины, у которой после перерождения появилась кипучая жажда деятельности. Мама легче приняла обращение в вампира, потому что успела оплакать потерю отца и осознать, что ее справедливый и уважаемый всеми страж на деле оказался не таким уж честным и благородным. А вот Саймон, как и я, недавно отрицал свою кровожадную суть и метался словно зверь в клетке, не понимая, как жить дальше. Единственное, что хоть как-то мирило брата с действительностью, это обретенная магией способность внешне оставаться человеком. «Не переживай за Саймона», — попытался успокоить меня Хавьер. «Ему требуется больше времени, чтобы прийти в согласие с самим собой. Когда он осознает все преимущества вампирского тела над человеческим, использует в деле новые способности и найдет им достойное применение, тогда постепенно примет и себя». «Между прочим, ты, как его создатель, способна влиять на Саймона. Он будет чувствовать твое настроение и не сможет нарушить прямой приказ». «Но я никогда!» — возмутился одной только мысли, чтобы распоряжаться судьбой брата. «И не нужно». Мягко погасил мои эмоции первородный, ласково поглаживая по плечам. «Это лишь в крайнем случае. На самом деле никакого принуждения не требуется». «Постой, а как же я?» «Кристоф тоже имеет право мне приказывать?» Вновь вспыхнула неприятной догадкой. «Если бы», — фыркнул Хавьер. «Ты у меня особенная. Думаешь, Крис не пытался на тебя воздействовать? Сразу как только понял, что ты выжила. Только у него ничего не получилось. Мы думаем, что подобная аномалия связана с твоей особенной кровью. После взрыва портального артефакта в том подземелье Кристоф восстановился с помощью твоей крови. Она еще толком не усвоилась, когда вампир напоил ею тебя. Так что будь спокойна, никто над тобой не властен. И не посмеет ни к чему принуждать».